Глава вторая. Кристаллизация интеллекта и империй. Сейчас мы сделаем то, что уже делали ранее. Проследим, как сказывались эпохи глобальных похолоданий на взлетах человеческого духа, интеллекта и прочих свершениях. Умище под шапкой не скроешь. Поехали с самого начала графика. Смотрим все на тот же рисунок 6, который находится на компакт-диске. Первое глобальное потепление Средневековья, 7-8 века. Всем хорошо, засушливым регионам очень плохо. Соответственно, в то время в аридных зонах существовало самое мощное и самое культурное на тот момент государство – арабский халифат. Его интеллектуальные достижения всем хорошо известны. Арабские цифры, астрономия, лунный календарь, медицина, алгебра, тригонометрия – много чего подарили миру арабы. Именно в эту холодную эпоху строится знаменитый скальный храм, мечеть Амара в Иерусалиме, большая мечеть в Мекке, мечети Омейядов в Дамаске и Халебе. В то же время культурная жизнь в Европе на самом нуле. Сплошная безграмотность, даже короли и герцоги не умеют писать и читать, не моют руки, выплескивают мочу из горшка в камин, отчего вонище стоит по всему замку. Единственным культурным оазисом Европы была тогда мусульманская Испания. Первое возрождение Европы начинается в середине 8 века и продолжается до конца 9 века. Историки называют этот период Каролингским возрождением. В то время на территории всей Западной Европы простерлась империя Карла Великого, который увлекался всякими науками и искусствами и на почве своих увлечений сконцентрировал вокруг себя кружок головастых и образованных ребят, руководил которым некий Алкуин Йоркский. Назывался этот кружок Академией. Эпоха Карла и Каролингов породила целое созвездие ученых и мыслителей. Поэт Ангельберт, ученый Сидулий Скотт, философ Скотт Рюгена, философ Рабан Мавр. Королевский двор уделял повышенное внимание античному наследию и организации новых школ. Необычайно развелось местное летописание. Создавались политические трактаты, возникла литература. Это была эпоха формирования романских и германских языков. Изобрели новое легкочитаемое письмо, так называемый «каролингский минускул». Специальные мастерские при монастырях в массовом порядке занимались тем, что переписывали старинные книги, потому что двор Карла начал собирать огромную библиотеку. Именно тогда сложились основы европейского средневекового феодального искусства. И тогда же начался строительный бум. Строили, конечно, не жилье для голытьбы, а соборы, монастыри, дворцы, даже плавательные бассейны. Впечатление такое, будто кто-то вдруг взял и разжег огонь во тьме Средневековья. Читатель, привыкший к парадигме, уже может, не глядя на графики, сказать, это было связано с похолоданием. Да. Глобальное похолодание конца VIII века послужило причиной культурного взлета эпохи Карла Великого. И было бы странно, если бы в Англии не происходило того же. На острове появляется культурный король Уэссекса Альфред Великий, который мало того, что создает свою могучую кучку мыслителей, так еще и увлекается сочинительством. Король лично перевел на староанглийский «Утешение философией» римского поэта и политика Боэция. Похожие культурные процессы бурлят и в Центральной Европе. В Моравии Кирилл и Мефодий создают славянскую письменность. Болгария и Сербия принимают христианство. Язык доводит византийских миссионеров до Киева. В матери городов русских в 867 году строится первая христианская церковь. В Китае этот холодный период вообще признан золотым веком китайской поэзии.